Я вас понимаю. Рене прижала руку к его груди. В этом жесте была симпатия, если не нечто большее. Эти люди всегда обращались со мной как с дешевкой, на которую можно не обращать внимания. Она ухитрилась выжать пару слезинок. Я их ненавижу. Рене. Джерри неторопливо привлек ее к себе. «Может быть, мы найдем способ отплатить им за нас обоих?» Позже, когда голова обнаженной Рене лежала на его плече, Джерри улыбался в темноте. «Вдова Тони расчистит ему дорогу к сердцу Джамбелли, а он вырвет его!» Приключение обещало быть забавным. Рене тщательно одевалась для роли, которую ей предстояло сыграть. Строгий темный деловой костюм, минимум косметики. Они с Джерри заранее обсудили, что ей говорить и как себя вести. Он без конца заставлял ее репетировать. На ее вкус этот человек был слишком требователен. Ничего, она с этим справится. Конечно, если сумеет удержать достаточно долго. В данный момент он был полезен, забавен и готов на все. Но он, как и большинство людей, недооценивал ее. Он тоже считал ее полезной, забавной и готовой на все. Однако ему и в голову не приходило, что Рене это понимает. Но Рене Фокс никогда не была дурой, особенно в том, что касалось мужчин. Джереми де Морне был в грязи, если не по уши, то по узел своего галстука от Гермеса, чтобы ей всю оставшуюся жизнь ходить в обносках, если он не принимал участия в этом деле с отравлением вина. Но ничего, вместе с ним она сумеет дать этим подлым Джамбелли хорошего пинка в зад. Насколько она может судить, это человек умный и достаточно коварный, чтобы добиться своего. Рене решила, что приход в отдел убийств с ящиком в руках станет ее первым шагом в обеспеченное завтра. «Мне нужно встретиться с детективом Клермонтом или Мейгер?» Начала она и тут увидела вставшего из-за стола Клермонта. «О, детектив!» Она обрадовалась, что назвала его первым. Иметь дело с мужчинами было легче. «Я должна поговорить с вами прямо сейчас. Это очень срочно. Пожалуйста. Здесь есть место, где...» «Не волнуйтесь, миссис Авана». Он взял ее за руку. «Хотите кофе?» «Ох, не могу. Не могу проглотить ни кусочка. Я не спала всю ночь». Она увлеклась своей ролью и не заметила быстрого жеста, который Клермонт сделал своей напарнице. «Мы поговорим в буфете. Расскажите, пожалуйста, что вас расстроило?» «Да, я...» «Здравствуйте, детектив Мейгер. Хорошо, что и вы здесь. Я так смущена, так расстроена». Рене поставила несгораемый ящик на стол, подтолкнула ближе к середине, словно старалась держаться от него подальше, и села. Я разбирала оставшиеся от Тони вещи и документы. До сих пор у меня не доходили до этого руки. Этот ящик я нашла на верхней полке его шкафа. Не могла представить себе, что может быть внутри. Все юридические документы и страховки я уже нашла. Она всплеснула руками. В его шкатулке с драгоценностями хранился какой-то ключ. Я вспомнила, что видела ключ, но не знала, от чего он. «Вот!» — она показала на ящик. «Ключ был от него. Откройте его, пожалуйста. Я больше не хочу смотреть на него». «Записи», — сказала она, когда Клермонт открыл ящик и начал ворошить бумаги. «Гроссбухи, или как они там называются, фальшивого счета, созданного Джамбелли. То не знал о нем, и поэтому они его убили. Должно быть, он собирал доказательства, пытался сделать то, что считал правильным, и... и это стоило ему жизни.